страх перед еврейством. Во всех памфлетах, направленных против новых христиан, подчеркивается связь между конверсус и евреями. Мы уже видели, что через несколько лет после погромов 1391 года король Арагона счел необходимым пресечь контакты между евреями и выкрестами еврейского происхождения. Но политика отчуждения конверсус от евреев получила совершенно особый размах в эпоху Фердинанда и Изабеллы, когда борьба с иудействующими стала одной из основных целей монархов, стремившихся создать государство с единой верой и под эгидой одной династии. В мае 1480 года в Толедо была проведена сессия кортесов, на которой королевская чета повелела евреям и арабам в течение 2 лет переселиться в отдельные кварталы. Соответствующие указы были приняты в Вальядолиде еще в 1412 году, но так и не были тогда реализованы. На сей раз в посланиях, разосланных в различные города, отмечалось, что сегрегация необходима, поскольку контакты между евреями и маранами приводят к беспорядку и урону для нашей святой веры. Хотя под новый закон также подпадали арабы, он ударил прежде всего по еврейскому населению. Кампания по выселению евреев началась в апреле 1481 года. Во многих городах им пришлось перебраться в новые, более тесные кварталы, где они, как правило, страдали от антисанитарных условий и от скученности. О каком беспорядке и уроне для христианской веры говорят монархи? Имелись ли другие причины для того, чтобы отделить евреев от христианского населения и переселить их в новые кварталы? Католические монархи явно стремились предельно ограничить контакты между евреями и выкрестами. Антиеврейская пропаганда постоянно подчеркивала, что евреи отрицательно влияют на новых христиан. Решение кортесов 1480 года было первым сигналом нового курса, завершившегося изгнанием евреев в 1492 году. Ясно, однако, что для сегрегации имелись и другие причины. Фердинанд и Изабелла никогда не оставляли усилий вовлечь как можно больше евреев в лоно церкви, прибегая для этого к целому ряду принудительных мер с расчетом, что социальное и экономическое притеснение даст нужные результаты. Фердинанд и Изабелла никогда не оставляли усилий вовлечь как можно больше евреев в лоно церкви, прибегая для этого к целому ряду принудительных мер с расчетом, что социальное и экономическое притеснение даст нужные результаты, и рано или поздно отчаяние подтолкнет колеблющихся к обращению. Процессы, проведенные инквизицией в Севилье, вызвали широкий общественный отклик, создав впечатление, будто язва ереси поразила самое сердце Андалусии. 1 января 1483 года по всем приходам Севильи, Кадиса и Кордовы было зачитано обращение инквизиции, потребовавшее изгнать евреев из городов и селений Андалусии. Вероятно, особая чувствительность властей к тому, что происходило именно в этих краях, возросла ввиду войны с Мавританским королевством на юге Пиренейского полуострова. В стране басков местное население в начале 1486 года изгнало евреев из городка Вальмаседа. В мае того же года, в ответ на убийство инквизитора Арагона Педро де Арбуэса, в котором были замешаны многие конверсус, евреи были изгнаны из Сарагосы и Альбарасины. В те годы уже сложилось впечатление, будто существует совместный заговор евреев и конверсус против христианского общества. Иллюстрацией тех страшных опасностей, которые сулило общение между евреями и новыми христианами, оказался бесспорно кровавый навет. Так называемое дело об убийстве святого младенца из Лагвардии, городка недалеко от Толедо. Суд длился около года, с 17 декабря 1490 года до 16 ноября 1491 года. Сперва он проходил в Асторге, а затем был перенесен в Сеговию. И, наконец, Вавилу. Инквизиторы хотели потрясти христианское общественное мнение, напугав его совместным заговором евреев и маранов, и потому обвинили и тех, и других в убийстве младенца, тело которого так никогда и не было найдено. В своих обвинениях инквизиторы связали воедино ряд изуверских преступлений, включая осквернение облаток освященного хлеба и черную магию, использовавшуюся якобы для того, чтобы нанести урон инквизиции и ниспровергнуть церковь. Это был один из тех немногих случаев, когда евреи подвергались следствию инквизиции. Все подсудимые, евреи и мараны, были сожжены на костре в Авиле сразу после завершения этого сфабрикованного процесса. Безусловно, этот суд должен был подготовить общественное мнение к изгнанию евреев из королевства.